Ты вот что, Варфоломеич, иди к домой, да охолонись на воздухе, а завтра утром приходи, разберемся. Если ты со святым Ананием, Тимофей кивнул на дверь под замком, ну что ж, твое дело, пожалуйста. В тюрьму или на печку сам выберешь, иди. Старик не хотел уходить, он хочет нести свой крест мученика. Иди, старик, иди, погнал Тимофей, охолонись. «Давай топай!» — открыл дверь один из дружинников. Старик ушел. Дружинник принес ведро воды и поставил на лавку, и тогда, уже взглянув на комиссара, положил что-то на стол, завернутое в холщовое полотенце с петухами. «Это вам, товарищ комиссар, старый Зырян передал. От Ланюшки, говорит, и утром ждать будет в гости». Тимофей чему-то усмехнулся, жалостливо и печально. Есть в Белой Елане семья Зырянов, приветливая Ланюшка, которые помнят его и заботятся о нем. А он их еще ничем не отблагодарил. Закружила, завертела метелица жизни. «Спасибо», — сказал дружиннику, разворачивая сверток. «Полбуханки пшеничного духмяного хлеба, минусинского хлеба, кусок сала троим не управится, десяток яиц». А в солдатской кружке, завязанной тряпочкой, сметана и соль в маленьком узелочке. У Тимофея даже лицо перекосилось, когда он глянул на богатую снеть. Здесь, в Сибири, живут сытно. Приземистый Гончаров, как бы, между прочим, сообщил, что на всех приисках и рудниках в нынешнюю зиму нехватка продуктов, и что космачи... Сибирские продают хлеб, мясо, масло только на золото. А разве у всех приискателей и горняков золото в заначке? «Понимаю», — сказал Тимофей, вспомнив свирепые слова Варфоломеюшки. «Праведников под замок упрятали, мученицу Дарью, мученицу Лизавету». «Какую Лизавету?» «Еще Варвару с Пелагей». «Надо взглянуть, каких мучениц арестовал Головня. Среди них Дарья Елизаровна». Головня оставил ему пачку писем, сочиненных святым Ананием и переписанных ее рукой. Сказал еще, что Дарья Елизаровна читала ученикам Божьи письма, поясняя, что большевики от дьявола, и потому нельзя им верить. Тимофей помнил листки Дарьюшки с притчами апостолов из Евангелия, но как же она далеко зашла? Он никак не может понять и... поверить, что Дарьюшка, та самая Дарьюшка, вдруг примирилась с Исаулом Потылицыным и стала его помощницей в подготовке восстания против советской власти. Или по той притче «возлюби врага своего» странно и чудовищно, а он, Тимофей, пронес ее в своем сердце по всем фронтам белой птицей, ее и не выжгли ни взрывы мин и снарядов, не вытоптали атаки и контратаки немцев, отступления и победы, не вырубила из памяти тяжелая контузия в дни прошлогоднего июньского наступления. Она всегда была с ним в победах и поражениях. Как же он теперь встретится с помощницей святого Анания? Или яблоко от яблони далеко не падает? Дарьюшка всего-навсего дочь Юскова, но под его-то древом корень пугачевский. Это он всегда помнил. Так почему же он до сих пор не вытравил из души и сердца Дарью Юскову? Именно Юскову, дочь Жмидови Юскова, не выжег ее, как полынь, траву угарную. «Выжгу еще раз и навсегда», — круто посолил Тимофей и, позвав с собою Гончарова, пошел взглянуть на мучениц. Зависть девятая. Была ночь и была тьма, черная тьма. Тьма пеленала Дарьюшку и не грела, а сжимала, как черемуховым обручем клепки катки. Старухи спали во тьме, тесно прильнув друг к дружке. Дарьюшке не спалось, она куталась в свою беличью дошку и пуховую оренбургскую шаль, сидела в углу, подкорчив ноги, и все что-то слушала, перебирая в памяти зерна и отсеивая мекину.